Глава 13, в конце которой Мастон дает поистине эпический ответ. Между тем время двигалось вперед, и весьма вероятно, продвигались вперед неведомо где также и удивительные работы Барбикена и капитана Николя. Как же все-таки могла совершаться в тайне постройка целого завода и сооружение доменных печей, необходимых для отливки орудия в миллион раз большего, чем 27-сантиметровая морская пушка, а также снаряда весом в 180 тысяч тонн. Ведь при этом еще понадобилось бы нанять тысячи рабочих, понадобилось бы их отправить, устроить на месте. В какой части старого или нового света Барбикен и компания могли обосноваться так скрытно, что этого не заметил никто из живущих по соседству? Может быть, они поселились на каком-нибудь острове, затерянном в Тихом океане. Но в наши дни не осталось необитаемых островов, они все захвачены англичанами. Разве что новая компания открыла его нарочно для этого дела. Предположить, что завод построен где-нибудь в Арктике или Антарктике, просто нелепо. Ведь именно потому, что к таким широтам нельзя подобраться, арктическая промышленная компания и задумала их переместить. Впрочем, искать Барбикена и Николя по всем материкам и островам, даже относительно доступным, значило бы попусту терять время. Ведь в записной книжке, захваченной у секретаря пушечного клуба, упоминалось, что выстрел надо произвести у самого экватора. А в тех местах имеются обитатели, хотя и не очень цивилизованные. Если Барбикен и Николь устроились около линии экватора, то во всяком случае не в Америке, то есть не на пространстве, занимаемом Перу и Бразилией, и не на Зонских островах, не на Суматре, Борнео, Целебесе, не на Новой Гвинее. Если бы там велись подобные работы, население знало бы о них. Весьма вероятно, что такие работы нельзя провести тайно и в Центральной Африке, в области Великих озер, пересекаемой экватором. Правда, остаются еще Мальдивские острова в Индийском океане. Острова Адмиралтейства, Гилберта, Рождества и Галапагос в Тихом океане, остров Сан-Педро в Атлантическом. Но розыски, предпринятые во всех этих местах, не привели ни к чему. Приходилось довольствоваться смутными предположениями, которыми нельзя было успокоить всеобщую тревогу. А что думал во всем этом Альсид Пьер де? Со свойственной ему въедливостью он не переставал размышлять о различных сторонах проблемы. Чтобы капитан Николь изобрел сильнейшее взрывчатое вещество, чтобы он действительно открыл свой мелонит, взрывная мощь которого в 3-4 тысячи раз превышает мощь самых страшных взрывчатых веществ, применяемых на войне, и который в 5600 раз сильнее доброго старого оружейного пороха наших предков. Это само по себе было бы весьма удивительно и даже скоропалительно, рассуждал он. Но все же не невозможно. Кто знает, какой прогресс в этом деле сулит нам будущее. Быть может, скоро найдут средства уничтожать целые армии на любом расстоянии. Во всяком случае, перемещение земной оси посредством отдачи орудия не поставило бы в тупик французского инженера. Он обращался в мыслях к зачинщику всего дела со следующей речью. «Разумеется, председатель Барбикен, Земля отзывается на все толчки, которые каждодневно происходят на ее поверхности. Конечно, когда сотни тысяч людей развлекаются тем, что выпускают в воздух тысячи снарядов весом в столько-то килограммов или миллионы пуль весом в столько-то граммов, когда я просто хожу, прыгаю, вытягиваю руку, даже когда маленький кровяной шарик прогуливается по моим артериям, все это сказывается на массе нашей планеты. Стало быть, и твоя большая пушка, Барбикен, в состоянии нанести нужный удар. Однако, клянусь интегралом, хватит ли силы этого удара, чтобы повернуть Землю? А надо признать, что скотина Мастон в своих вычислениях это определенно доказывает. Впрочем, Альсид Пьер де не мог не восхищаться искусными вычислениями секретаря пушечного клуба. Члены следственной комиссии не скрывали их от тех ученых, которым они были по силам. И Альсид Пьер де, читавший алгебраические вычисления, как другие читают газету, пересчитывал их с истинным удовольствием. Но если эта встряска случится, сколько катастроф произойдет на поверхности земного шара? Страшные потрясения, города в развалинах, обвалившиеся горы, миллионы погибших, воды, покинувшие свое ложе и несущие с собой ужасные бедствия. Это будет как бы землетрясение неслыханной силы. Если бы еще, — ворчал Альсид Пьерде, — если бы еще проклятый порох капитана Николя оказался недостаточно сильным, можно было бы надеяться, что снаряд, облетев земной шар, снова упадет на землю, перед пушкой или позади нее. В таком случае все довольно скоро встанет на свое место, хотя, впрочем, и тут не обойдется без порядочных бедствий. Но попробуй положись на это. Благодаря их мели меланиту снаряд опишет полуветвь гиперболы и не подумает возвращаться к земле ни с извинениями по поводу учиненного беспорядка, ни с предложением расставить все по местам. И Альсид Пьерде размахивал руками, как семафор, рискуя перебить все вокруг себя на расстоянии 2 метров. «Если бы, — говорил он, — узнать место выстрела, я скоро определил бы, на каких широтах все останется по-прежнему и где смещения достигнут максимума. Удалось бы хоть предупредить людей, чтобы они выехали вовремя, пока дома и целые города не начнут валиться им на головы. Но как это узнать?» И запустив пальцы в остатки волос, украшавших его череп, он восклицал. «Ох, я думаю, что последствия толчка будут сложнее, чем можно себе представить. Почему бы вулканам не воспользоваться случаем и не предаться неистовым извержениям, изрыгая из себя все, что накопилось у них в чреве, как это случается с пассажирами на корабле во время морской качки? Почему бы вздыбившимся водам не ринуться в их кратеры? Черт побери! Тут последуют такие взрывы, от которых разлетится вся земная машина. А проклятый Мастон упрямо молчит. Он, видите ли, играет с нашим шариком, пробует разные хитрые удары на бильярде Вселенной». Так рассуждал Альсид Пьерде. Вскоре эти предположения подхватили и стали обсуждать газеты обоих полушарий. Что по сравнению с бедствиями, которыми грозит операция Барбикена и компании, все смерчи, потопы и наводнения, иногда опустошающий тот или иной кусок земли. Это катастрофы местного значения. От них погибает всего несколько тысяч человек, и это ничуть не тревожит покоя неисчислимого количества оставшихся в живых. Теперь, с приближением рокового срока, тревога охватывала даже самых храбрых. Разные проповедники по всем углам предсказывали конец мира. Можно было подумать, будто снова наступал ужасный тысячный год нашей эры, когда люди воображали себе, что будут заживо ввергнуты в царство мертвых. Вспомните только, что происходило тогда. Основываясь на пророчестве апокалипсиса, люди верили, что приближается день страшного суда. Все ожидали знамений гнева, предсказанных в Писании. Вот-вот должен был появиться сын погибели, Антихрист. В последние годы X века, пишет Мартен, все остановилось. Развлечения, деловая жизнь, все, даже земледельческие работы. Зачем, говорили, думать о будущем, которого не будет? Подумаем о вечности, которая наступит завтра. Все ограничились исполнением дел первой необходимости. Люди завещали свои земли, свои замки, монастырям, желая приобрести покровителей в небесном царстве, куда всем скоро придется отправиться. Многочисленные дарственные грамоты церквам начинались словами: «Близится конец мира, и гибель его неминуема». Когда наступил роковой срок, население бросилось толпами в базилики, часовни, в здания, посвященные Богу. Охваченные ужасом, люди прислушивались, не звучат ли с неба 7 труб 7 ангелов последнего суда. Как известно, первый день тысячного года начался, а законы природы ничем не были нарушены. Но на этот раз дело шло не о перевороте, предсказанном темными библейскими писаниями. Теперь дело шло о попытке нарушить равновесие Земли, попытке, основанной на вычислениях точных и неоспоримых, попытке, которую развитие баллистики и механики делало вполне исполнимой. На этот раз море не выдаст своих мертвых, но миллионами поглотит живых и скроет их в глубине своих новых бездн. И хотя в умах человеческих под влиянием новейших идей произошли большие перемены, тревога доводила людей до потери рассудка, и они, как в тысячном году, бросались составлять завещание. Никогда еще не готовились в такой спешке к переходу в лучший мир. Никогда в исповедальне не тянулись такие длинные вереницы грешников. Никогда не давалось столько отпущений грехов в последнюю минуту. Хотели даже просить папу дать своей грамотой общее отпущение грехов всем добрым людям на земле, и не только добрым, но и очень перепуганным. При таких обстоятельствах положение Мастона с каждым днем становилось все затруднительней. Миссис Эвенджелина Скорбит трепетала, как бы он не пал жертвой народного гнева. Возможно, теперь у нее самой мелькала мысль посоветовать ему произнести слова, которые он с беспримерным упрямством отказывался вымолвить. Но миссис Эвенджелина Скорбит не осмеливалась просить об этом и хорошо делала. Она все равно получила бы решительный отказ. Понятно, что в Балтиморе, охваченной страхом, становилось все труднее сдерживать население, возбуждаемое многими американскими газетами и телеграммами со всех четырех концов света, выражаясь апокалиптическим языком святого Иоанна Евангелиста, жившего при Домициане. Наверное, если бы Мастон жил в царствовании этого гонителя христиан, это дело было бы решено очень скоро. Его просто отдали бы на растерзание диким зверям, а он сказал бы только: «Я и так живу среди них». А непоколебимый Мастон по-прежнему не соглашался указать место X. Ведь стоило ему только раскрыть рот, и председатель Барбикен с капитаном Николем были бы лишены возможности продолжать свою работу. Все-таки было что-то величественное в таком поединке одного человека с целым миром. Это еще более поднимало Мастона в мнении миссис Эвенджелины Скорбит и его коллег по пушечному клубу. Надо сказать, бравые вояки, упрямые, как и надлежит отставным артиллеристам, стояли грудью за проект Барбикена и компании. Секретарь пушечного клуба достиг такой известности, что ему, словно знаменитому преступнику, многие коллекционеры уже писали письма в надежде получить в ответ несколько строк, начертанных рукой, которая собиралась перевернуть мир. Но хотя положение Мастона и было величественно, оно становилось все опаснее и опаснее. Вокруг балтиморской тюрьмы днем и ночью толпился возбужденный народ. Раздавались яростные крики. Взбешенные люди хотели тут же на месте линчевать Мастона. Полиция опасалась, что наступит час, когда она не будет в силах защитить его. Желая удовлетворить и американцев, и жителей других стран, вашингтонское правительство решило, наконец, предать Мастона уголовному суду. Охваченные безумным страхом, присяжные заседатели управились бы с ним два счета, как говорил Альсид Пьерде, начиная чувствовать даже некоторое уважение к твердому характеру математика. И вот утром 5 сентября председатель комиссии по расследованию появился в камере узника. По настоятельной просьбе миссис Эвенджелины Скорбит ей тоже было разрешено посетить заключенного. А вдруг в последнюю минуту влияние этой милой женщины возьмет верх? Не следовало ничем пренебрегать. Здесь все способы были хороши, лишь бы наконец разгадать загадку. «А если ничего не выйдет, тогда увидим», — говорили члены комиссии. «Что же это вы увидите?» — возражали прозорливые люди. «Какой прок вешать Мастона, если ужасная катастрофа все равно разразится?» Итак, около 11 часов перед Мастоном появились миссис Эвенджелина Скорбит и Престис, председатель комиссии по расследованию. Сразу же приступили к делу. Разговор состоял из вопросов и ответов. Вопросов весьма резких, ответов совершенно спокойных. И кто бы поверил, что спокойным окажется Мастон. «В последний раз спрашиваю вас, будете ли вы говорить?» — спросил Престис. «О чем?» — иронически осведомился секретарь пушечного клуба. «О том, куда уехал ваш друг Барбикен. Я уже говорил об этом 100 раз. Повторите в 101-й. Он там, где будет произведен выстрел». «А где будет произведен выстрел?» «Там, где сейчас мой друг Барбикен». «Берегитесь, Мастон». «Чего же?» «Последствия запирательства, которое может помешать вам узнать то, чего вам и знать не следует». «Но мы имеем право знать». «Я этого не считаю». «Мы привлечем вас к уголовной ответственности». «И привлекайте». «Суд осудит вас». «Это дело судей». «Приговор будет тотчас приведен в исполнение. Ну и пусть. Дорогой Мастон, — осмелилась произнести миссис Эвенджелина Скорбит, чье сердце сжалось при этих страшных словах. — О, миссис! — сказал Мастон. Она склонила голову и замолкла. — Угодно вам узнать, каков будет приговор? — спросил председатель Престис. — Если уж вам так хочется, — сказал Мастон, — вы будете присуждены к высшей каре, чего вы и заслуживаете. — Вот как? — И будете повешены, сударь. Это так же верно, как и то, что дважды два — четыре. — Но тогда, сударь, у меня еще есть надежда, — хладнокровно ответил Мастон. — Будь вы хоть немного сведущи в математике, вы не сказали бы «так же верно, как то, что дважды два — четыре». Не все математики безумны настолько, чтобы утверждать, будто сумма двух чисел равна сумме их частей, то есть, что два и два дадут ровно четыре. «Сударь!» — воскликнул председатель, совершенно сбитый с толку. «Если бы вы сказали, — возразил Мастон, — так же верно, как то, что один и один будет два, тогда другое дело. Это совершенно очевидно, потому что это вовсе не теорема, а просто определение». Получив этот урок арифметики, председатель комиссии повернулся и ушел, а миссис Эвенджелина Скорбит послала самый пламенный взгляд властителю своих дум.